красивых журналах считают пунктиры, а я до квартиры вечернее сальто и кривятся губы, и кофе противен, и новое утро, и новые небо.